Если смотреть на вещи, исходя из пути, то окажется, что в мире нет ни ценного, ни ничтожного, а есть только возвращение к началу. Не ограничивай свои устремления, ведь так ты лишь мешаешь себе идти великим путем. В мире не бывает много или мало, а есть лишь взаимное уступление. Будь же величав и грозен, словно владыка царства, не выказывающий пристрастий, будь благостен, словно божество земли, не ищущее счастье для себя. Будь всеобъятен, как весь белый свет, и нигде не ставь себе пределов. Обними все вещи одинаково. Какая же из них заслуживает прежде других твоей благосклонности? Это называется быть открытым всем пределам. Все вещи в мире уравниваются в едином. Какие же из них хуже, а какие лучше? У пути нет ни конца, ни начала, а все живое рождается и умирает. Неведомо нам совершенство, что нынче пусто, завтра будет полным, не даны навеки формы вещам, не задержать вереницу лет, не остановить времени бег, упадок и расцвет, изобилие и скудость. Приходит конец, и вновь грядет начало. Вот слова, раскрывающие смысл великой справедливости мироздания и закон всех вещей, жизнь всех вещей. Словно скачущий конь, ни одного движения без перемен, ни одного мига без изменений. Что нам делать и чего не делать? Оставить все. И все само собой свершится. Но коли так, то что же ценного в пути? Познавший путь непременно постиг порядок природы. Постигнув порядок природы, он непременно осознает равновесие вещей. А тот, кто осознает равновесие вещей, ничем не навредит себе. Человек совершенных качеств в огне не сгорит и в воде не утонет. Ему холод и жара не страшны. Его звери и птицы не погубят. Это не значит, что ему все нипочем. Я хочу сказать, что он умеет отличать опасное от безопасного, покоен в счастье и несчастье, осмотрителен в сближении и отдалении, и потому ничто в мире не может ему навредить. Сказано ведь: небесное внутри, человеческое вовне. Полнота жизненных свойств пребывает в небесном. Тот, кто понимает поступки человека, обретает основу в небесном и постигает себя. Идя вперед и назад, растягиваясь и сжимаясь, он вернется к основе и поведает о высшем. В этом кульминационном пункте диалога Хэбо и Духа океана полезно уточнить основные выводы их беседы. Вначале Джуан Цзы обосновывает тезис о нереальности всех различий, направленный против софиста Гун Сунь Луна, главного объекта критики Чжуанзы среди любителей рассуждать. Различие между вещами, доказывает даосский философ, невозможно установить ни на основе данных чувственного восприятия, ни путем отвлеченных размышлений. Но затем Чжуанзы подвергает критике и сформулированное Хуэйши понятие нераздельного единства. Такое единство не может быть логически обосновано. В итоге Чжуанзы воздерживается от окончательного суждения о сущности вещей, принимая идею самопротиворечивой реальности, реальности как самопревращения и многосмысленности естественной речи. Своими нелепыми суждениями, разговорами вокруг да около, он внушает опыт внутренней уверенности в присутствии правды, предстающей вездесущей иллюзией, вселенским сном. Практический вывод из рассуждений Чжуанзы состоит в признании относительности всех ценностей. Но что в таком случае ценного в самом пути? Чжуанзы вынужден обратиться к теме внутреннего постижения. Мудрый живет и говорит, как все, но пребывая в этом нескончаемом сне людского мнения, он осознает порядок природы и способен безошибочно определять значение всякого события, блюдет равновесие вещей, поэтому он не терпит урона. Перед нами, конечно, не столько умозрительный вывод, сколько призыв найти себя в повседневной жизни. Последнее слово Чжуанзы облекается в оболочку метафоры. Небесная правда уподобляется биологической данности жизни, каковая символизирует реальность, предваряющую в равной мере знание и опыт. Но что же такое небесное? И что такое человеческое? У быков и коней по четыре ноги. Это зовется небесным. Узда на коне и кольцо в носу быка — это зовется человеческим. Поэтому говорится: не губи небесное человеческим, не губи своим умом собственной судьбы, не губи доброе имя своей алчностью. Строго блюди эти заветы, никогда от них не отступай, и ты, что называется, возвратишься к подлинному. Одноногой куй. Одноногой куй — мифическое существо, напоминающее быка, но с одной ногой. Завидовал сороконожке. Сороконожка завидовала змее. Змея завидовала ветру. Ветер завидовал глазу, а глаз завидовал сердцу. «Куй!» — сказал сороконожке. «Я передвигаюсь, подпрыгивая на одной ноге, и нет ничего проще на свете. А тебе приходится передвигать 10 000 ног. Как же ты с ними управляешься?» «А чему тут удивляться?» — отвечала сороконожка. — «Разве не видел ты плюющего человека? Когда он плюет, у него изо рта вылетают разные капли, большие, как жемчуг, или совсем маленькие, словно капельки тумана. Вперемешку падают они на землю, и сосчитать их невозможно. Мною же движет небесная пружина во мне. А как я передвигаюсь? Мне и самой неведомо». Выражение «небесная пружина» тяньцзи переводится так же, как «небесный импульс». В даосских текстах ему близки понятия жизненного импульса шэндзи, сокровенного импульса сюаньцзи, глубинного импульса шэньцзи.